Священномученик Николай Пятницкий. Священномученик Николай родился 3 марта 1884 года в городе Ладейное поле Санкт-Петербургской губернии в семье псаломщика Алексея Пятницкого. По окончании духовного училища он поступил служить псаломщиком в храм в селе Кривой Пояс. В 1910 году он был переведен в храм в селе Кривандино Егорьевского уезда Рязанской губернии. В 1913 году Николай Алексеевич был рукоположен в сан священника к одному из храмов в городе Тюмени. В 1919 году Тюмень была занята войсками Колчака, вместе с которыми при общем отступлении белых отец Николай дошел до Томска. Когда стало очевидно, что белое движение будет разгромлено, он решил не уходить вместе с белыми за рубеж и вернулся в Тюмень на прежнее место служения. В 1921 году священник был переведен в один из храмов города Ялуторовска Тюменской области и служил здесь до 1931 года. В 1931 году Тюменская ГПУ арестовала священника, и около полугода он находился в тюремном заключении. После освобождения он переехал в Московскую область и служил в храме села Никольский Погост. 29 сентября 1937 года отец Николай был арестован по обвинению в контрреволюционной деятельности и распространении провокационных слухов о советской власти и заключен в Таганскую тюрьму в Москве. Все обвинения священник отверг. 14 ноября тройка НКВД приговорила его к расстрелу. Священник Николай Пятницкий был расстрелян 16 ноября 1937 года и погребен в безвестной общей могиле на полигоне Бутово под Москвой.